Глава 25. Остаток ночи прошел спокойно. Покидав части тел в кусты, мы в две смены покемарили у костра, и наутро с налитыми кровью глазами, но хотя бы не падающие с седла, продолжили путь. Единственным, кто хорошо отдохнул, был красавчик, нагнавший нас задорной рысью. Наверное, отодрал какую-то несчастную зверушку. Эх, красавчик. Судя по карте, поместье Ринарнера было уже неподалеку, и мне не терпелось повидаться со старой знакомой. И не только по причине проклятия. Ее богомерзко прекрасное лицо засело у меня в памяти, как клещ под залупой. Эта улыбка на фоне кувыркающейся в воздухе головы... так мило, черт бы ее подрал. «Что ты знаешь о баронессе Арабель де Манжу?» — огорошил я Волда неожиданным вопросом. «Я? Не больше вашего. Так же видел мельком на балу. И от Сезара про нее слышал». «Да брось». В жизни не поверю, что чернь не перемывает кости местной знати. А баронесса была близка с Ройтером. К тому же весьма и весьма заметно. Наверняка про нее ходят уйма сплетен. Сплетни — не мой удел. Я тебя умоляю. Ты что ли из тех, кто считаешь сплетни исключительным бабьим досугом? Открою секрет. Все любят сплетни. Просто одни называют их новостями, другие — надежными сведениями, а некоторые — даже разведданными. Так что давай зачитывай донесение». Волд шумно вздохнул и начал доклад. «Это просто досужие разговоры». «Во, точно, совсем забыл. Извини, продолжай». «Ну, болтают, что баронесса де Манжу приходится кровной родней Ройтеру, и при этом что?» «Ну, это самое. Они ебались, что ли?» «Пресвятая Амиранта, ну почему из всех слов вы всегда выбираете самые грязные?» «Ах, простите мою испорченность. Они находились в романтических отношениях, развивающихся наперекор общепринятым нормам морали?» «Да, по крайней мере, так говорят». «На балу мне не показалось, что они это хоть как-то скрывают». «С другой стороны, почему бы и не засадить сестренки, да еще такое?» «Ну что? У меня нет родственников. Я без понятия, как там дела делаются. Рассказывай дальше». «А больше нечего рассказывать». «Серьезно? Больше никаких грязных инсинуаций? Считаю, такая дама достойна много лучшего. Она не так уж часто посещает Шафбург, чтобы ее обсуждали без остановки». «Да, стоит ей показаться на улицах, пищи для разговоров будет на неделю, но это 2-3 недели за год». «Так баронесса у нас затворница. Шафбург — не единственный город в округе». «А как часто Ройтер давал балы? Чаще 2-3 раз в год?» «Значительно чаще». Либо его компания была ей не так уж приятна, либо у нее были развлечения поинтереснее блистательных светских раутов с валом изысканной жратвы и бухла. Охраны в поместье много? Ладно, ладно, незачем так закатывать глаза. Вы решили проникнуть туда тайком или силой? Может, сразу подожжем, чтобы время не терять? Она сама и выйдет. Для начала попытаемся зайти с парадного хода. Дальше видно будет». «Хотя твой план мне нравится». Лес висельников остался позади, и перед нами до самого горизонта раскинулась холмистая пустошь, поросшая жесткой зеленовато-бурой травой и редкими, будто заплутавшимися здесь деревьями. Не встречающий преград ветер свободно гулял по холмам и гнал низкие облака, рассвеченные клонящимся на закат рутизоном. Я не сразу заметил вдалеке небольшую рощу и что-то напоминающее крыши среди деревьев. Кажется, почти добрались. «Вы о чем?» — вопросил мой подслеповатый оруженец. Пришпорь-ка свою клячу. Не хочу беспокоить даму в слишком поздний час». Это не помогло. До рощи мы добрались уже затемно. Иногда сам удивляюсь собственному зрению. И хоть с оценкой расстояния оно меня подвело, с крышами не обмануло. Старая роща действительно скрывала в своем чреве внушительных размеров особняк. Вот только выглядел он совсем нежилым. «Лисья нора», — задрал Волда голову, читая надпись над огромными распахнутыми воротами из затейливо гнутых металлических прутьев, захваченных разросшимся вьюном. «Почему они не заперты в такой час? Не нравится мне это». «Тебе все не нравится. Но тут ты прав, мой юный параноидальный друг. Не так я представлял себе резиденцию светской львицы. Идущий подле меня красавчик тоже был не в восторге. Он явно что-то чуял, и это его тревожило. А тревожность у красавчика вызывают только две вещи – медведи и угроза, которую нельзя растерзать. Несмотря на запущенность и одичалость, при внимательном рассмотрении было видно, что окружающее поместье роща когда-то была небольшим парком. В заросших кустарником просветах читались расходящиеся от центра лучи аллеи. То тут, то там на глаза попадались полуразрушенные, покрытые лишайником статуи и скамейки. Под саваном плюща притаились беседки и фонарные столбы, давно позабывшие о свете. Но все же в этом царстве запустения и тьмы тлела крохотная искорка жизни. Под самой крышей кажущегося мертвым особняка, до того слабая, что даже я не сразу ее заметил, возможно, свеча в глубине комнаты с окнами, завешенными тяжелой портьерой. «Нет», — пресек я попытку своего оруженосца зажечь фонарь. «Я себе тут шею сверну в потьмах». «Ничего, вправлю. Лошадиную жопу видишь? Худо-бедно». «Вот и держись ее». «Вы хотите войти в дом? Ну, зачем? Здесь явно никого нет, и уже давно». «Ошибаешься. Особняк был шикарен. Но именно что был. Долгие годы без ухода превратили его фасад в разрушающееся царство мха и плесени. Непрозрачные от грязи оконные стекла нижнего этажа не позволяли разглядеть внутреннее убранство, но этого и не требовалось, ведь двери были открыты. План явиться с парадного хода оказался куда осуществимее, чем я предполагал. Запах сырости и гнили ударил в нос с порога. И гниль эта была не только древесной. Подобный букет легко учуять, шароебясь по не так давно обезлюдевшим деревням и фортам. Это смрад тлена. Кисло-сладкая, раздражающая носоглотку вонь лежалого трупа, от которой желудок рефлекторно начинает совершать спазматические сокращения. Прям как у пацана сейчас. «Пресвятая Амиранта!» — утер Волда подбородок. «Разит, будто в склепе!» «Никогда не бывал в склепе, но склонен поверить. Сегодня останешься без ужина». «Почему?» «Слишком часто блюешь, а провиант у нас не бесконечный». «Давайте уйдем. Сами же видите, что здесь пусто. Никто не может обитать в таком месте». «Тш-ш-ш-ш!» Поднял я указательный палец и прислушался. Старый особняк жил, дышал гнилыми перекрытиями, скрипел вздувшимся паркетом, шелестел отклеившейся заплесневелой драпировкой. Но было в его звуках и нечто иное, нечто, имеющее происхождение чуждое естественным процессом распада, едва уловимый треск, похожий на разряды статического электричества. Он явно не сразу, но с каждой секундой нарастал, окружал нас, стоящий посреди темной залы перед широкой, расходящейся в стороны лестницей. Красавчик фыркнул, и по шкуре пробежала мелкая дрожь, будто его и впрямь шибануло током. «Давайте уйдем», — повторил Волда, но уже явно не по причине отсутствия хозяев. «Мне нужно видеть баронессу Арабель де Манжу!» — крикнул я во мрак, игнорируя капитулянские призывы своего подельника. Электрический треск заметно усилился, да так, что я почувствовал кожей лица легкое покалывание. «Шогун, вас всех подери!» — пошатнулся Волда и схватился за глаза, после чего рванул в сторону входной двери, но та с грохотом захлопнулась у него перед носом. «Да что здесь творится?» Треск статики перестал быть чуть слышимым. Теперь он заполнял собой все пространство вокруг. Воздух буквально искрил, а легкое покалывание превратилось в едва терпимое насилие над организмом. Красавчик, забившись в угол, скулил и драл себе шкуру задней лапой, будто пытаясь стряхнуть что-то. Волда и вовсе катался по полу, истошно вопя. «Мне нужно лишь поговорить!» На силу выдавил я из себя более-менее членораздельную фразу, чувствуя, как челюсть норовит предательски отхватить язык. «О чем же?» Неожиданно донесся до близких к отказу органов чувств ответ, звучащий, казалось, сразу отовсюду. «Проклятие! Поговорить! О проклятии!» Терзающее нашу троицу электричество резко исчезло. Мрак особняка снова стал цельным и безмолвным, пока тишину не нарушил женский голос. Сейчас он звучал иначе, куда тоньше и нежнее. «Постой, ты ведь... Да, тот самый бритер с бала!» То он не показался мне угрожающим. Скорее, он был игривым и даже... воодушевленным. Это внушало надежду, что мое нежное тельце больше не будут ебашить током, по крайней мере, не прямо сейчас. «Барон Драгош Вулпе из княжества Сул», — вспомнил я о дворянских манерах и, оправившись, отвесил изящный поклон. «К вашим услугам. Надеюсь, вы не в обиде?» «А это ваш милый оруженосец», — бесцеремонно прервал меня совсем уже девичий голос со звонким смехом. «О, не может быть! Ваш демон здесь! Как замечательно!» Напуганный и сбитый с толку красавчик вертел башкой, видимо, опасаясь, что его сейчас схватят и начнут тискать, как сучку. Дабы предотвратить этот назревающий акт демонофилии, я рискнул встрять и снова заговорил с пустотой. «Безмерно рад удостоиться чести быть принятым в вашем доме, баронесса. Хоть мы и явились без приглашения. Но, поверьте, на то есть крайне веская причина». Однако моя попытка не увенчалась успехом. «Потрясающе! Никогда такого не видела!» Голос словно кружил вокруг красавчика, который скалился и рычал, но ничего не мог предпринять. «Из какого измерения он призван?» «Выглядит совершенно стабильным, невероятно! Как вам это удалось?» «Обещаю, я все расскажу. Но вначале...» «Наверняка использовали Libro Tormentorum. Я права?» «Впрочем, нет, не отвечайте. Хочу узнать все по порядку и в мельчайших подробностях. Он просто прекрасен!» От такого потока комплиментов красавчик даже скалиться перестал. «Чертов листелюбец!» Еще немного и брыкнется, на спину подставив пузо. «Что есть, то есть», — подыграл я восторгом барышни. «Само совершенство. Но мне в самом деле нужно обсудить одну крайне деликатную проблему». «Проблемы. Неужели без них нельзя? И почему вы явились с ними именно ко мне?» «Мне вас рекомендовал некто Брок. Звучит знакомо?» «Да, я его знаю», — ответила Арабель, после долгой паузы. «И какие же мотивы подтолкнули самого осторожного из известных мне магов к этому спорному решению?» Этим мотивом был я. Надеюсь, вам пришлось прибегнуть к методам чрезвычайной степени жестокости, чтобы любезный Брок решился на подобное. Особого выбора у меня не было, да. Но как вы меня нашли? Сезар подсказал, где искать. С ним тоже пришлось немного отойти от дипломатических методов. Старый пес. Кстати, пользуясь случаем, он просил передать, что вы оказались правы. Кажется, это было сказано в контексте какого-то вашего давнего спора. Вот как? Интересно. Голос оставил личное пространство красавчика и вторгся в мое. Сезар не вдавался в подробности спора. Я не стал бы скрывать от вас, знай больше. Чем этот скряга оплатил ваши услуги? Неожиданно сменила Арабель тему, и голос приблизился настолько, что я вновь ощутил электрическое покалывание. О чем вы? Убийство Зигфрида — мероприятие не из дешевых. Что вы за это получили? Чуть легкомысленный тон сделался холодным и резким, отчего моя мошонка сделалась тугой и подтянутой. Очищенные души и контакт с Броком, не стал я юлить. Похоже, у вас далеко идущие планы, барон Драгош Вулпе. Или как ваше имя в действительности? Коллекционер. Но вы можете называть меня Кол. Кол, повторил голос прямо мне в ухо, обдав за могильным хладом. «Нам действительно есть что обсудить». «К вашим услугам». «Следуйте за мной», — донеслось с лестницы, и неясный силуэт поплыл во мрак второго этажа. «Плохая идея», — покачал головой Волда, глядя на меня все еще слезящимися глазами. «Других нет», — ответил я. И двинулся вверх по скрипучим ступеням.